Николай Карташов, Моресьев, серия «Жизнь замечательных людей», Москва, Молодая гвардия, 2022 год, категория 16+. Аннотация. Имя летчика-истребителя Алексея Моресьева вошло в книги, кинофильмы и школьные учебники как имя человека неизгибаемой воли и величайшего мужества, отваги и героизма. Кто знает, выстоял бы Советский Союз в той страшной кровавой войне, если бы не было таких настоящих патриотов Отечества, как Моресьев. В послевоенные и последующие годы на примере его яркого подвига были воспитаны тысячи героев. Он вселил веру и вернул надежду великому множеству людей, оказавшихся по тем или иным причинам в трудных жизненных ситуациях. Эта книга – единственная на сегодняшний день полная биография легендарного летчика, человека-легенды. Она написана на основе воспоминаний как самого Моресьева, так и воспоминаний его земляков, однокашников, однополчан, военачальников, коллег по работе и так далее. Органично вплетены в канву повествования и впервые представлены читателю материалы, которые автор разыскал в Центральном архиве Министерства обороны Российской Федерации, Российском государственном архиве социально-политической истории, Центральном архиве военно-медицинских документов, филиале Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации.